Работы, Андрюши, долго ждать не пришлось. Через 4 дня он получил предложение поступить инструктором-лаборантом на элеватор для обучения желающих быть лаборантами. Поступил 10 сентября. А 13-го в местной газете напечатано. Неудивительно, что ревизией, приехавшей из Москвы, установлен виновник расхищений, раз приемщиком зерна заведует бывший дворянин А. Все управление элеватора было в то время отдано под суд, высланный за контрреволюцию. «Глазам мы не поверили», написали опровержение, что это недоразумение, что А только 3 дня, как поступил на элеватор, и не приемщиком зерна, а в лабораторию. Понес в газету. Газета отказалась. Пошел к прокурору ГПУ. Тот сказал так: «Нам хорошо известно, что ты абсолютно честный, и что это на тебя клевета. Но по закону известная категория людей не имеет права реабилитировать себя в печати». Это обвинение повлияло не только на моральную сторону Андрюши, но и на его сердце. Как и все, нанизываемые одно на другое ложные обвинения. Как глубоко верующий, и в промежутках печали он всегда был веселым и твердым. Ревизии было доказано фактически, что он никогда не работал приемщиком и всего 3 дня на элеваторе. Но с работы его было приказано убрать. Тогда его взял к себе помощником и заместителем хлебный инспектор области. Андрюша думал, что будет всегда при нем. Но это был хоть и честный, но ленивый, любивший отдохнуть в семье, живший за несколько верст от города человек, не коммунист. Кроме того, он часто уезжал по округу и, как говорил Андрюше, был спокоен, что оставляет на него обязанности, как на честного работника. Один раз он уехал и долго не возвращался. На обязанности инспектора было 2 раза в месяц делать ревизию мельницы, с которой Андрюша был уволен. Положение было трудное и неприятное. Он являлся теперь старшим над директором мельницы. Вызвал инспектора, а тот письменно велел ему сделать самому ревизию. Осмотрев и проверив все амбары и склады, Андрюша дал заключение остановить работу мельницы на 3 дня ввиду заражения клещом в большой степени. Директор взбесился. «Ты с ума сошел! Да знаешь ли, что значит остановить такую мельницу? Ведь это 100 000 убытку!» «Знаю, но тем не менее нахожу необходимым остановить мельницу». Директор пошел с жалобой в ГПУ. ГПУ вызвало немедленно инспектора, и на другой день была назначена комиссия из представителей ГПУ и лиц, начальствующих по хлебному делу. всякий может представить себе волнение молодого ссыльного. В случае, если б его распоряжение признано было бы неосновательным, обвинен был бы в предумышленном вредительстве. И суд короток. Всю ночь мы не спали, ведь не равны силы просто до невероятного. Бледный, но, как всегда, выдержанный, с молитвой в сердце, шел мой измученный преследованиями Андрюша на мельницу, где должен был решаться вопрос о его жизни и смерти. Несколько часов дожидались мы с Ниночкой его возвращения. Еще издали, по быстрой походке и помахиванию нам рукой, мы поняли, что он весел. Комиссия и хлебный инспектор подписались под протоколом о правильности распоряжения заместителя хлебного инспектора А, и мельницу на 3 дня остановили. Директор послал в Алма-Ату донесение с просьбой снять его с работы директора, так как он не желает подчиняться ссыльному мальчишке, которого он уволил за контрреволюцию. Снять его оказалось неудобным. Коммунист, большой активист, член Союза безбожников. ГПУ вызвала Андрюшу, и ему сказали: «Мы против твоей работы ничего не можем сказать. Выбери себе какую хочешь службу, но ссыльному неудобно быть на такой ответственной должности». Андрюше на другой же день предложили место кассира в очень большом областном кооперативе. Весь небольшой город знал его приключения по службам. Заведующий не был коммунистом, и ему нужен был честный работник. Тут я испугалась. Через его руки и под его ответственностью должны проходить очень большие суммы денег. Он смело брался. Стал получать много лучше жалования. И за 3-месячную отчетность получил благодарность.